Thank you. На петляшные часов, только тысячи водов. Ну и после нас речами, на культуры, на дорогу. Но во времени старин, как гитары, вот парень. Но он и не считается, и парень-то тоже нет. Но зато есть городок. И не пугай судом, в общежитии и на стенке, для гитары, для дом. Внимание, дом врага, вот такие мужика. Зерновонского героя, милитрея, моряка, поручилась так само. Я писал мне письмо, и за что за несколько даже предлагает на трюмо. Парень, что ж, и моя с тобой придет, но ты масса нам не надо, нас прямой не пройдет. Если так стрельни, парень выйдет на России, и однажды словный воздух на веранде стрельни. Не навеки пусти вновь, а маленький залез в окно, пусть не честно, а морально. А она за них ушла, притворила, что спала. Ночная теперь совет, хоть плачу и кричам, но одно и беда мне. Thank you. Он далеко не его пути, и строки на бумаге стороны. Я делю здесь с тобой город мой, вечно радостный. ручки науки, будь-то в мире не вот нелеп. На этот проект ты не бойся, хоть немного пришла тишина. Юнят эту трудную костью, только новая может весна. А потом будет звонкое лето, нас однажды оно удивит тем, что стучи на землю прогретую, а дуванчик от стая летит. Голубая тайна на льду прозалина, а потом захнет июль, как ветру лукодой, и вмнется стая белый пух, роняя. Это не ты, не печальный, и хоть будь совсем не пышный, и не бьемся до новой весны, и дождемся короткого счастья. Совсем не удержишь косу, а дуванчиком прочь улетишь. А с тобой она все же утешит, долго помнит мелодию сон. Где по пояс, по горло снега, пробраться попробуй, там дремлет тайга, там дремлет тайга, зарыта в сугробы, кривы, как ножи, охотничьи тропки, там лучше не жить, слюнявыми робки. Там плачут навзрыд одни только сойки, а люди добры, красивы и стойки, умеют расти, бессилье не веря, уже с десяти выходят на зверя и скоро не все. Морозом припудрен, я стану, как все, я стану, как все, степенным и мудрым. Но даже в тайгу, поверив отныне, забыть не смогу дожди затяжные, закат, что олел румянцем неловким, и шелест аллей, и шелест аллей ночной пирогов, где скверик любой обжит и схожен, где наша любовь с рассветами схожа, и через тайгу сквозь долгие ночи к тебе прибегу, к тебе прибегу дорожками строчек, дорожками строчек. Искупаемся в море ясности. Ах, какой там лежит песок, что там мелочи, что там частности. Ветер века стучит в висок. В день мой завтрашний плывут через грозы и войны, как трава, как глаза твои зеленые волны. Пусть не прячется под одеждами все, чем слабы мы и горды. Может, встретимся мы с надеждами, нас нашедшими у воды. В день мой завтрашний плывут через грозы и войны, как трава, как глаза твои зеленые волны. В этом плавании в безопасности только те, кто душой чисты. Искупаемся в море ясности. Я разделся уже, а ты? В день мой завтрашний плывем через грозы и войны, как трава, как глаза твои зеленые волны. Песня написана от лица человека, который живет и работает на севере и осознает эту свою необычность географическую. Дни и ночи серые, ни звезд, ни огня. Я один у севера, а ты у меня. На конверт не траться, ну приснись хотя бы и спроси, как ты умеешь, что со мной. Снежные бабы, каменные бабы, а вот обыкновенные ни одной. Вот хожу я берегом бездомен и слаб. Тут и барин с Берингом согнулись без баб. На конверт не траться, ну приснись хотя бы и спроси, как ты умеешь, что со мной. Снежные бабы, каменные бабы, а вот обыкновенно ни одно. Что за аномалия, разгадка нужна. Чем от бабы далее, тем ближе она. На конверт не траться, ну приснись хотя бы и спроси, как ты умеешь, что со мной. Снежные бабы, каменные бабы, а вот обыкновенной ни одной. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Товарищ, забудь про болезни, в микстурах не ищут здоровья. Рюкзак облачится, развоз-то болезней, и выйти в поход в Подмосковье. Там молкнет щегол, кукушка замрет и слушает лес тенистый, как звонко поет веселый народ, красивый народ, туристы. Мы в дальних загадочных странах ни разу еще не бывали. Про джунгли читали мы только в романах, но струсим и там мы едва ли. Сам лев убежит, уйдет бегемот, питон уползет пятнистый, когда в турпоход по джунглям пойдет веселый народ, туристы. Пусть мы опоздали родиться, героями стать не успели, тот будет героем, кто пить не боится целебный напиток метели. Пусть ветер в лицо, пусть вьюга метет, пусть злой ураган неистов с пути не свернет, отважный народ, бесстрашный народ, туристы. Ты меня к себе не примеряй, если что не так, ты не ропщи. Ты меня возьми и потеряй, ты меня возьми и потеряй, а потом возьми и отыщи. Различи меня среди других, мимо глаз меня не пропускай. Вот мои друзья, а там враги. Здесь мои друзья, а там враги ко мне, и ко мне, и ко мне, и к ним ты привыкай. Все, что позади, ты позабудь, не тоскуй о том, что позади, даже если я не позову, если я тебя не позову, не кляни, не кляни. Не кляни судьбу и позови. Не жалей меня и не суди. Ты моей беды не повторяй. Ты меня теряй и находи. Ты меня теряй и находи. А потом опять меня теряй. Ты меня к себе не примеряй, если что не так. Не ропщи, ты меня возьми и потеряй, ты меня возьми и потеряй, а потом возьми и отыщи. Опасный путь, прекрасный путь. Пройти однажды должен ты, чтобы на мир земной взглянуть не свысока, а с высоты. Но вот когда взята высота, она и та, и все же не та, ведь где-то там вдали высота, которая пока не взята. Она близка, дотронься к ней, и недоступна, как звезда. Она тем ярче, чем трудней, ты к ней тянулся сквозь года. Но вот когда взята высота, она и та, и все же не та, ведь где-то там вдали высота, которая пока не взята. Когда ж тебе не повезло, ты слов сочувственных не жди, слепому случаю назло, начни сначала иди. Но вот когда взята высота, она и та, и все же не та, ведь где-то там вдали высота, которая пока не взята. Непостижимое родство простого дела и мечты, и мне не важно, кто с чего, я не начинаю с высоты. Но вот когда взята высота, она и та, и все же не та, ведь где-то там вдали высота, которая пока не взята, которая пока не взята. Спасибо, ребята. Роберт Бернс, пробираясь до калитки. пробираясь до калитки полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи? Роберт Бернс, «Джон Ячменное зерно». Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон Ячменное зерно. Велели выкопать сухой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон Ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, грозит он копьями врагам, качая головой. Но осень трезвая идет и тяжко нагружен, поник под бременем забот, согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека, и тут-то недруги опять взялись за старика. Его свалил горбатый нож одним ударом с ног, и как бродягу напровешь везут его на ток. Дубасить Джона принялись злодеи поутру, потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен на сумрачное дно, но и в воде не тонет Джон Ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, а сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот, за кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон Ячменное зерно. Роберт Бернс, «Лучший парень». Лучший парень наших лет, славный парень, статный парень, на плече он носит плед, славный горский парень. Носит шапку пирожком, славный парень, статный парень, он с изменой не знаком, славный горский парень. Слышишь звонкий зов трубы, дочь полей, дитя долины, зов трубы и гром пальбы, девушка долины. Слава в бой меня зовет, дочь полей, дитя долины, за свободу и народ, девушка долины. Легче солнце двинуть вспять, славный парень, статный парень, чем тебя поколебать, славный горский парень. Честь добудь себе в бою, славный парень, статный парень, и прославь страну свою, славный горский парень. Роберт Бернс, «Ночлег в пути». Меня в горах застигла тьма, январский ветер, колкий снег. Закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. По счастью, девушка одна со мною встретилась в пути, и предложила мне она в ее укромный дом войти. Я низко поклонился ей, той, что спасла меня в метель, учтиво поклонился ей и попросил послать постель. Она тончайшим полотном заслала скромную кровать и, угостив меня вином, мне пожелала сладко спать. Расстаться с ней мне было жаль, и чтобы ей не дать уйти, Спросил я девушку, нельзя ли еще подушку принести. Она подушку принесла под изголовье мое, и так мила она была, что крепко обнял я ее. В ее щеках зарделась кровь, два ярких вспыхнули огня. Коль есть у вас ко мне любовь, оставьте девушкой меня. Был мягок шелк ее волос, и завивался точно хмель. Она была душистей роз та, что послала мне постель, а грудь ее была кругла. Казалось, ранняя зима своим дыханием намела два этих маленьких холма. Я целовал ее уста, ту, что послала мне постель, и вся она была чиста, как эта горная метель. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз, и между мною и стеной она уснула в поздний час. Проснувшись в первом свете дня, в подругу я влюбился вновь. «Ах, погубили вы меня!» — сказала мне моя любовь, целуя веки влажных глаз и локон вьющийся, как хмель. Сказал я много-много раз, ты будешь мне стелить постель. Потом иглу взяла она и села шить рубашку мне. Январским утром у окна она рубашку шила мне. Мелькают дни, идут года, цветы цветут, метет метель. Но не забуду никогда той, что послала мне постель. Роберт Бернс. «За тех, кто далеко». За тех, кто далеко, мы пьем, за тех, кого нет за столом, а кто не желает свободе добра, того не помянем добром. Добро быть веселым и мудрым, друзья, хранить прямоту и отвагу, добро за шотландскую волю стоять, быть верным шотландскому флагу. Свободе привет и почет, пускай бережет ее разум, а все тирании пусть дьявол возьмет со всеми тиранами разум. Да здравствует право читать, да здравствует право писать правдивой страницы, или что ты боится, кто вынужден правду скрывать. За тех, кто далеко, мы пьем, за тех, кого нет за столом. Привет тебе, воин, что вскормлен и вспоен в снегах на утесе крутом.